Я весь похолодел от ужаса. Какой толк в том, что я выдержал? Если я потеряю хоть одного из товарищей здесь, у самой цели, все пойдет прахом. А сейчас, после последней схватки с волнами, я видел только одного человека. В это мгновение за бортом плота показалась скрюченная фигура Торстейна. Он висел, как обезьяна, на снастях мачты. Ему удалось снова влезть на бревна и ползком забраться на обломки, нагроможденные перед каютой. Теперь и Герман повернул голову и заставил себя улыбнуться, чтобы успокоить меня, но он не двигался. Я громко закричал, в слабой надежде обнаружить местонахождение остальных, и услышал спокойный голос Бенкта, который ответил, что вся команда на борту. Они лежали, держась за веревки позади баррикады из упругого настила палубы, который переплелся самым причудливым образом. Все это произошло в течение нескольких секунд, когда Кон-Тики обратным течением выносила назад из кромешного ада. Новая волна надвигалась на него. В последний раз я крикнул во все горло, стараясь перекрыть грохот «Цепляйтесь!» И это было все, что оставалось делать мне. Я повис на веревке и исчез под массой воды, которая нахлынула и пронеслась в течение 2-3 секунд, казавшихся бесконечными. Я чувствовал, что мои силы иссякают. Я видел, как концы бревен шумом ударялись об острый уступ кораллового рифа, но не могли перебраться через него. Затем нас опять вынесло назад. Я видел также двух человек, которые лежали, распростершись поперек конька крыши, но никто из нас больше не улыбался. Я услышал, как позади хаотической груды бамбука спокойный голос произнес: «Дело не пойдет». Я и сам чувствовал себя обескураженным. Так как верхушка мачты все больше и больше наклонялась над правым бортом, я оказался висящим за плотом на слабо натянутой веревке. Надвигалась следующая волна. Когда она прошла, я почувствовал себя смертельно усталым, и у меня было одно желание — взобраться на бревна и улечься позади баррикады. Когда обратная волна отступила, я в первый раз увидел обнажившийся зубчатый красный риф под нами и заметил, что Торстейн, согнувшись пополам, стоит на блестящих красных кораллах и держится за пучок оборванных веревок, свисавших с мачты. Кнут, который стоял на корме, собирался также спрыгнуть. Я закричал, что все должны оставаться на бревнах, и Торстейн, которого унесло за борт напором воды, с ловкостью кошки прыгнул обратно на плот. Еще 2 или 3 волны прокатились над нами, но они были не такие сильные. Что тогда происходило, я не знаю. Я помню только, что вода, пенясь, налетала и отступала, а я сам опускался все ниже и ниже к красному рифу, на котором мы засели. Затем до нас стали долетать только крутящиеся гребни пены, пропитанные солеными брызгами, и я оказался в состоянии взобраться на плот. Там мы все перешли на кормовой конец бревен, который выше всего выступал над рифом. В это мгновение кнут согнулся и прыгнул на риф, держа в руке свободный конец веревки, которая лежала на корме. Пока обратная волна отступала, он пробежал, пригнувшись около 30 метров по рифу, и спокойно стоял, держась за конец веревки, когда следующая волна с пеной устремилась к нему, разбилась и широким потоком отхлынула обратно от плоского рифа. Затем из полуразрушенной каюты выполз Эрик. Ботинки были на нем. Если бы все поступили как он, мы отделались бы дешево. Так как каюту не унесло за борт, она оказалась придавленной, почти расплющенной, под закрывавшим ее сверху брезентами, Эрик спокойно лежал, вытянувшись среди груза. Он слышал, как над ним то и дело грохотали оглушительные раскаты, и видел, как пригибались к низу смятые бамбуковые стены. Когда упала мачта, Бенк получил легкое сотрясение мозга, но ему удалось вползти в разрушенную каюту и улечься рядом с Эриком. Нам всем следовало бы лежать там, если бы мы могли заранее знать, как крепко будут держаться бесчисленные веревки и бамбуковые плетения, прижатые к основным бревнам давлением воды».